Дорога любви. Димкино заявление, конечно, шокировало его родителей и весьма смутило Ксюшу. Однако и отец, и мать заметили, что сын ожил и встретили девушку вежливо. Пригласили выпить чаю с дороги, предложили баню и свежую постель на диване. А пока мама хлопотала у стола, отец сходил и сам проводил Димкиных одноклассников. Потушил мангал, проверил баню. Птицелов же, наконец, затащил свою синичку к себе в комнату, усадил на постель, обнял, прижал к себе и попросил: «Рассказывай». Ксюша вздохнула и начала говорить. Оказалось, Кира не только с Димкой проводила профилактические беседы. Она и Ксюшу не обошла стороной. Напомнила обо всем. И о потраченном на учебу времени, о деньгах, которые вложило государство, о нехватке учителей и даже о будущем. «Вот станет твой мальчик офицером. Поедете по гарнизонам. Кем ты будешь без профессии? Камнем на шее повиснешь. Подумай». Синичка думала, плакала ночами. А когда Дмитрий сам заговорил об отъезде, рыдала так, что пришлось вызывать скорую и делать укол. Но все же справилась. Тосковала, но училась. Писала диплом, проходила практику, даже помогала Кире в госпитале. Все, чтобы не думать каждый день о том, как там птиц. Волонтерство в госпитале показало ей, как непросто лечатся ранения, какие бывают последствия, и как сложно мужчине заставить самого себя хотя бы встать с кровати, если прежде каждое движение причиняло боль. «Понимаешь, я не хотела тебе обузой быть», — синичка всхлипывала в плечо Димки, а он млел от ее тепла, от стука сердца, от пьянящего аромата волос и ощущения жизни. Как только диплом получила, к родителям поехала. Сказала им, что работу нашла, но далеко, почти 2000 километров ехать. Они расстроились очень. Там еще с интернетом сложности. Я потому не на связи была. Кира сказала обязательно домой съездить и подумать, потому что это мое решение, моя ответственность, ну, все такое. Синичка махнула рукой. А Димка стиснул челюсти так, что заходили желваки. «Значит, Кира...» «Дим! Димка! Ты чего?» — всполошилась синичка. «Не ругайся на Киру. Она мне очень помогла. Вакансию у вас найти, бумаги собрать. Просто у нее дочь учебу бросила, уехала за парнем на север, а потом еле вырвалась. Сложная там история». «Да это и не важно, Дима. Меня мужчина какой-то нашел на протезе. Сказал от Апостола и Птицелова. Мол, потеряли тебя. Я сначала не поняла, испугалась. Потом вспомнила. Знаешь, так тепло стало. Я и не знала, что у тебя везде друзья есть». Димка покрепче обнял свою синичку и еще раз добрым словом помянул Апостола. У самого Дмитрия не было столько знакомых в различных городах России, а вот старший товарищ поддерживал связь со служивцами и свои обещания выполнял. В общем, я с ним тоже поговорила. Он выслушал и сказал, что решать мне, но сначала надо посмотреть, от чего отказываешься. Представить на миг, что тебя нет. Совсем нет. Я представила и заревела. Поняла, что не могу так. Без тебя не могу. Понимаешь? Тут синичка так зарделась, что Димка просто сгреб ее в медвежье объятия и поцеловал. Когда мама Дмитрия деликатно стукнула в дверь, приглашая гостю к столу, Ксения уже успокоилась, утерла слезы. А Димка сиял, как новенький полтинник, и вообще распрямился и стал казаться выше и шире. Отец, заметив такое преображение сына, хмыкнул одобрительно и выдвинул для Синички стул. Мама спрятала слезы в полотенце, которое сняла с пирога. Ксюша вежливо присела к столу и поняла, что действительно проголодалась. Теперь, когда она добралась до места, вдруг вспомнила, что от волнения она даже ничего не ела, да и в машине ее укачивало, так что кроме карамелек ничего не получалось проглотить. Вместе с Димкой она с удовольствием съела суп, попробовала пирог с местной мелкой рыбой, а когда дело дошло до шанек с черемухой и чая, мама аккуратно взяла Ксюшу в оборот. Кто родители? Где жила? Какое образование? Есть ли планы на будущее? Ах, есть направление в поселковую школу учителем начальных классов? Вот и замечательно. Молодым специалистам должны жилье предоставлять. Завтра надо в администрацию сходить, узнать, что у них приготовлено. Димка слушал внимательно. При том, что они с Ксюшей знакомы были больше полугода, некоторых подробностей он не знал. Например, таких, что у Синички есть еще сестра и брат. Родители живут и работают в деревне, на ферме. Но оба имеют хорошее образование. Мама — ветеринар, а папа — техник. Когда разговоры затихли, а за окном окончательно сгустилась темнота, все встали и принялись дружно убирать со стола. Ксюша хотела и посуду помыть, но Анна Петровна сказала ей: «Тебе с дороги отдохнуть нужно, сама помою. Давай, готовься ко сну». «Ну что, Димка, проводишь девушку в баню?» — спросил сына отец небрежно. А Синичка покраснела, как мака в цвет. Ее почему-то приняли за городскую девушку, не знающую, что в деревне такое приглашение от будущей свекрови и согласие парня означает лишь одно — грядущий брак. «Провожу». Димка вновь расправил плечи. «Мам, ты для Ксюши найди полотенце побольше и что-нибудь сухое на ночь надеть». «Да у меня все есть», — попыталась отказаться девушка. Но ей тут же вручили огромное пушистое полотенце, новенькую трикотажную ночнушку и тапочки. Пришлось идти через огород к далекой баньке, дрожа от ночной свежести и натянутых, как канаты, нервов. Дмитрий шел молча, но дрожащую ладошку Ксюши из рук не выпускал. Уже в самой бане Птицелов тихонько обнял Синичку и сказал: «Вот, смотри, здесь горячая вода, здесь холодная. Я тебе сейчас еще пару ведер принесу. Мыло, шампунь на подоконнике. Веника нет, но тебе сейчас помыться и спать». «А...» «Ну не в бане же», — очень взросло хмыкнул Дмитрий. «И потом, я хочу ухаживать за своей девушкой, чтобы вся Подгорка знала, что ты моя невеста». Синичка выдохнула и спрятала лицо на груди у парня. Обычай-то она, конечно, знала, но очень страшно было вот так, до свадьбы, без благословения родных, делать первый шаг. Как хорошо, что Димка все-все понимает. Подгорка. Утром Ксения и Анна Петровна отправились в администрацию. И уже к обеду вся деревня знала, что к Димке Смирнову приехала невеста. С жильем в деревне оказалось не так просто. Предложили либо комнату в библиотеке, сейчас, мол, ее освободят, а в баню ходить можно с кем-нибудь договориться, либо некую небольшую сумму в качестве компенсации съема у жителей села. Анна Петровна главу администрации застыдила, но тот только руками развел. «Но нету, Петровна, жилья свободного! Нету!» «Врешь ты, Михалыч, и не краснеешь. Думаешь, я не знаю, что в общежитии при училище нашем комнаты есть? Девчонку молодую хочешь с этим старым пнем одну на ночь оставить? Со сторожем? Не подумал, какие слухи пойдут?» Ксюша тихо стояла в сторонке, понимая, что ей нет смысла соваться в эту битву. В итоге Михалыч махнул рукой, куда-то позвонил и велел идти заселяться. Анна Петровна только хмыкнула. Вот давно бы так. И повела девушку к двухэтажному кирпичному зданию, стоящему чуть в стороне от привычных взгляду деревенских домов. Тут у нас училище раньше было. Готовили трактористов, механизаторов, доярок. Потом колхоз как распался, они переквалифицировались. Теперь готовят автомехаников, жен фермеров и водителей. «Жен фермеров?» — удивилась Синичка. «Даже диплом такой выдают», — подтвердила Анна Петровна. «Учат всему понемногу, а потом девчонки кто куда идут. Кто в торговлю, кто на птицефабрику, кто на агробиостанцию. В общем, устраиваются как-то или в город уезжают. Но главное, общежитие тут есть, а учатся в основном местные». «Ух, вот, пришли». Через полчаса Ксению поселили в небольшую комнату с двумя кроватями, двумя тумбами и одним рабочим столом. «Пока одна поживешь», — сказал ей комендант. «А осенью посмотрим. Может, еще какую учительшу пришлют». На том и порешили. В школе молодую учительницу встретили ласково. В разгар ремонта любым рабочим рукам рады. Ей быстро выделили мочальную кисть, вручили ведро с звездкой и отправили белить подвал. Чуть позже подошла директор, и уже запачканная побелкой Синичка вручила свои бумаги, диплом и направление. Ей покивали и отправили оформляться в бухгалтерию. Но пока бухгалтер в отпуске, бумаги на стол и дальше белить. Вечером за Ксенией зашел Димка с букетом мелких лиловых цветочков. Она устало улыбнулась и попросила проводить ее до общежития. По дороге зашли в магазин. Девушка взяла батон, кусок сыра, пачку сосисок и яйца, чтобы приготовить себе нехитрый ужин. Проводив любимую до общежития, Птицелов остановился возле храмовой ограды и задумался. Он вернулся в родную деревню, чтобы прийти в себя. Но вот уже скоро ждет его комиссия. А дальше? Что будет дальше? Вряд ли его признают годным. Врач уже отметил неправильное нарастание костной мозоли и повышение внутричерепного давления после контузии. В обычной жизни можно и таблетку выпить, и полежать, если вдруг в глазах потемнело. Там, в окопах, прилечь можно только с раной, которая не дает тебе передвигаться или хотя бы стрелять. Спишут. А куда дальше? У него образование, только школа и курсы. Что делать дальше в мирной жизни? Впервые задумался он. Что есть у Птицелова, чтобы приманить Синичку? На следующий день Димка поехал в город. Для начала в военкомат. Узнать, что и как. Мельком глянув его бумаги, военком вздохнул. «Понимаешь, парень, мы сейчас работу пытаемся найти для тех, кто ногу или руку потерял. Им без людей вокруг нельзя. И помощь нужна срочно. А ты... Вот смотри, есть льготы на обучение. Несколько специальностей. Хочешь в электронщике, хочешь в программисты. Еще могу водительские курсы предложить, но если ноги сильно болят, не пойдет». Димка полистал рекламные брошюрки, подумал и решил учиться на электронщика. Простенькая автомастерская даже в их деревне была, а машины современные все напичканы электроникой преизрядно. К тому же ездить недалеко. И автобус ходит каждый день. Надолго расставаться с недавно обретенной Синичкой он не хотел. Перемены. Прохождение медкомиссии вылилось в целую эпопею. пришлось снова ехать в Миллионник, тот самый госпиталь, где он лежал. А вот тут Птицелова поджидал сюрприз. Желающих пройти комиссию оказалось невиданное количество. Записывались по номерам. И не дай бог опоздать к 8 утра и пропустить перекличку. Увидев очередь в первый раз, Димка растерялся, но все же сумел взять себя в руки и получить заветный номер, а потом вышел во двор и позвонил Апостолу. «Леш, привет. Извини, что беспокою. Нет знакомых, чтобы квартиру снять или комнату». Апостол сразу вписался в тему. «Птицелов на комиссию приехал. Давай к нам, придумаем что-нибудь». И продиктовал адрес. С помощью телефона и добрых людей Димка разобрался с маршрутом и вскоре стоял на входе во двор высокой узкой девятиэтажки. Справа стоянка, в центре детская площадка, слева художественная альпийская горка, оттененная кедром и пушистой елочкой. На скамейке у подъезда ждал Апостол. В кителе с колодками, в роскошных усах и больших круглых очках. После контузии у многих бойцов основательно садилось зрение. «Птиц!» Мужчины обнялись, и тут Димка мельком заметил, что на скамье сидят еще мужчины. У кого-то штаны камуфляжные, у кого-то на ногах берцы, а кто и в тельнике уставного образца. «Мужики, это мой сослуживец», — представил его Апостол. «Мы пойдем ко мне, вещи бросим, потолкуем. Если что, завтра пересечемся». Соседи вяло покивали и снова завели разговор о способах вытягивания увязнувшего в канаве танка. Вот в старой комплектации даже бревно на задке было, специально для этого. Его, правда, по незнанию красили в камуфляж, так что трос покраски скользил, но все равно вытягивал сам себя, если за дерево зацепить, говорил тощий мужичок по виду лет 60. «Да теперь даже трос такой, чтобы танк вытащить, хрен найдешь», горячился в ответ крупный мужчина с большим животом и мясистым носом. «Апостол, а это кто?» спросил Димка, разглядывая мужчин через подъездное окно на втором этаже. «Соседи», — хмыкнул Алексей. «Вон, видишь, те два дома. В одном ветеранам Афгана квартиры давали, во втором — тем, кто из Чечни вернулся. А наш дом ветеранами МВД заселен. Ну и так, сборная солянка. Почти всем повоевать пришлось». Димка покосился на мужчин уважительно. В квартире Апостола и Птицелова уже ждали. Стол накрыт, свежее полотенце приготовлено. А жена Алексея сидела на телефоне, перебирая знакомых, у которых имелось свободное жилье. Увы, оставить приятеля у себя Апостол не мог. Однокомнатная квартира выглядела тесновато, да и самому Димке удобнее было снять что-нибудь поближе к медицине. В итоге, пока разливали по первой, нашлась удобная однушка рядом с госпиталем. За это и выпили, потом закусили, отдали должное жареным карасикам, картофельному пюре и парочке салатов. Третьей рюмкой помянули павших, и Апостол убрал бутылку. «Сегодня еще дела, птиц, так что будя». Посидев еще немного, вызвали такси и проводили гостя в новое жилье. «На связи!» — помахали руками у подъезда, и Димка, зевая, поехал устраиваться на ночлег. А рано утром закрутилась. Очередь, анализы, осмотры. Выползал Птицелов измочаленный, издерганный, уставший. Но на следующий день снова нужно было идти к врачам, ждать результатов и заключений. После целого дня в бледно-зеленых коридорах Птиц вываливался в сумрачную вечернюю духоту, шел в ближайший сетевой магазин, брал на ужин макароны, сосиски, иногда салат или готовые котлеты, устало плелся в снятое жилье, мылся, ел и падал с телефоном на диван, чтобы позвонить Синичке. Через полчаса мобильный оператор обрубал связь, и они переходили в мессенджер. Через 5 дней ему выдали заключение, ограниченно годен в тыловых службах в военное время, и приказали отвезти бумаги в штаб дивизии. Пришлось ехать в Кострому. Узнав новости, Синичка отпросилась в школе, радуясь тому, что учебный год еще не начался, и встретила Птицелова в поезде. Так что Димка не просто отвез бумаги, признающие его негодным к дальнейшей службе, но еще и встретился с родными невесты, чтобы официально просить ее руки. Где-то на 3-й день сватовства он выпал из предбанника, поймал Синичку в объятия и жалобно попросил: «Птичка моя, давай сбежим! Я уже не могу!» Ксения прыснула и прижалась к нему, а Птицелов продолжил жалобу. «В какой дом не зайду, сразу: «О, зять!» И тазик пельменей на стол, и самогона четверть. «У вас что, все в деревне родственники?» «Все», — подтвердила Синичка. «Я так сопьюсь! Давай сбежим!» — снова попросил Димка. На следующий день они уехали в Кострому, а оттуда обратно на Урал. Учиться, работать и играть тихую свадьбу. Эпилог. Тихой свадьбы, конечно, не получилось. В деревне вообще нет такого понятия «тихая свадьба». Был шумный выкуп Синички из общежития, поездка в администрацию за свидетельством о браке, а после тихая остановка возле храма. Отец Дмитрий, местный священник, обвенчал молодых и сказал доброе напутственное слово. Стоя со свечой в руках рядом с любимой, Димка вспоминал тех, кто остался на поле боя, и мысленно говорил им спасибо. За этот миг в том числе. Потом были поздравления, поцелуи, букет, торжественно возложенный к памятнику в центре села. И, наконец, шумное застолье с песнями, плясками и беззвучным 3-м тостом. Первую брачную ночь молодые провели в своем еще недостроенном доме, на кровати, временно собранной из деревянных поддонов и нового пружинного матраса. А дальше жизнь пошла своим чередом. Синичка работала в школе, посвящая свободное время обустройству супружеского гнезда и плетению маскировочных сетей в здании того самого общежития, в котором жила до свадьбы. Димка учился, а по выходным подрабатывал в автосервисе, потихонечку достраивал дом. Порой он застывал в грозу, обливаясь холодным потом, потому что гром напоминал ему канонаду. Бледнел, когда слышал звук мотора противопожарного дрона. Иногда просыпался ночами от собственного крика. Иногда от боли в ногах. И тогда до утра тихонько сидел на кухне, растирая сведенные судорогой мышцы. Разбуженная его отсутствием, Синичка тихонько вставала, подходила к нему, наливала крепкого сладкого чаю, доставала из шкафчика мазь и втирала в испещренные рубцами ноги. А после утягивала в постель и крепко-крепко обнимала, отгоняя своим щебетом дурные сны. А однажды, месяца через 3 после свадьбы, обняв его особенно крепко, сказала: «Птицелов, знаешь, кажется, у нас скоро будет птенчик». Конец книги. Читала Людмила Быкова.